защиту Путина. Тяжела шапка Мономаха. Одни винят руководителя российского государства в империализме, шовинизме, стремлении захватить Украину, другие же упрекают за то, что действует недостаточно решительно, до сих пор не ввел войска в Донбасс, не взял Одессу. Но, может быть, стоит в этой связи вспомнить песню Высоцкого «Чуть правее наклон, упадет, пропадет, чуть левее наклон, и его не спасти?» В нашем случае из-за неосторожного шага сорваться может целое государство. Так стоит ли упражняться в сочинении мудрых советов президенту России? Почему сегодня нужно поддерживать внешнюю политику Владимира Путина? В силу каких причин Россия избегает прямого вооруженного вмешательства в конфликт на Украине?